Глава 22. Я помню, как круглый шар солнца появился над верхушками деревьев, окаймляющих лужайку, и дом ожил. На серебристой, словно тронутой инеем траве, лежали тяжелые капли росы. Запел дрозд, его песню подхватил зяблик, и вскоре в воздухе звенел весенний хор птичьих голосов. Флюгер на башне, первым поймав солнечный луч, блеснул золотом на фоне голубого неба, повернулся на северо-запад и застыл. Серые стены дома, совсем недавно темные и мрачные, в свете занимающегося утра теплели, радуя глаз новой красотой. Я вошел в дом, поднялся в свою комнату, придвинул к открытому окну кресло, сел и стал смотреть в сторону моря. Голова моя была пуста, без единой мысли. Тело спокойно, неподвижно. Никакие проблемы не всплывали на поверхность. Никакие тревоги не свербили в потаенных уголках души, нарушая блаженный покой. Как будто все в моей жизни было решено, и передо мной лежала прямая, гладкая дорога. Годы, оставшиеся позади, не в счет. Годы, ждущие впереди, не более чем продолжение всего, что я уже знал, чем владел, чем обладал. И так навсегда и неизменно. Как аминь в летании. В будущем только одно. Рэйчел и я. Муж и жена, которые живут друг другом в стенах своего дома, не обращая внимания на суетящийся за их порогом мир. Изо дня в день, из ночи в ночь, пока мы оба живы. Это было все, что я помнил из молитвенника. Я закрыл глаза, но она по-прежнему была со мной. Затем я, должно быть, незаметно для себя уснул, а когда проснулся, солнце лилось в открытое окно. И молодой Джон уже разложил на стуле мою одежду и принес горячую воду. Я не слышал, как он вошел, как вышел. Я побрился, оделся и спустился к завтраку, который успел остыть и стоял на буфете. Сикком решил, что я давно спустился. Но яйца вкрутую, ветчина — легкая пища. В тот день я бы съел что угодно. Покончив с едой, я свистнул собак, пошел в сад. И не заботясь о Тамлине и его драгоценных цветах, сорвал все распустившиеся камелии и сложив их в ту самую корзину, которая послужила мне накануне для переноски драгоценностей, вернулся в дом, поднялся по лестнице и подошел к двери Рэйчел. Она завтракала, сидя в кровати, и, не дав ей времени возразить или задернуть полог, я высыпал на нее камелия. «Еще раз добрым утром», — сказал я, «и напоминаю, что сегодня все-таки мой день рождения». «День рождения или нет?» — сказала она. «Но прежде чем войти, принято стучать. Уйдите». «Трудно держаться с достоинством, когда камелии покрывают вашу голову, плечи, падают в чашку и на бутерброд. Но я сделал серьезное лицо и отошел в конец спальни». «Извините», — сказал я. Однажды, войдя через окно, я стал излишне вольно обращаться с дверьми. И то, правда, манеры подвели меня. «Вам лучше уйти, пока Сикком не пришел за подносом. Думаю, застав вас здесь, он был бы шокирован, несмотря ни на какой день рождения». Холодный тон Рэйчел обескуражил меня, но я подумал, что ее замечание не лишено логики. Пожалуй, с моей стороны было чересчур смело врываться к женщине и мешать ей завтракать, даже если эта женщина скоро станет моей женой, о чем Сикком пока не знал. «Я уйду», — сказал я. «Простите меня. Я только хочу вам кое-что сказать. Я вас люблю». Я повернулся к двери и вышел. Я заметил, что жемчужного колье на ней уже не было. Наверное, она сняла его, как только я ушел от нее ранним утром. И драгоценности не валялись на полу. Все было убрано. Но на подносе с завтраком лежал документ, который я подписал накануне. Внизу меня ждал Сикком, держа в руках пакет, завернутый в бумагу. «Мистер Филипп, сэр», — сказал он. «Это поистине великое событие. Могу я позволить себе поздравить вас с днем рождения и пожелать вам долгих лет?» «Можете, Сикком», — ответил я. «Благодарю вас». «Это сущий пустяк, сэр», — продолжал он. «Небольшой сувенир на память о многолетней преданной службе вашему семейству. Надеюсь, вы не оскорбитесь, и я не взял на себя слишком большую смелость, предположив, что, может быть, вам будет приятно принять его в качестве подарка». Я развернул бумагу и увидел портрет самого Сикома в профиль, возможно, не польстивший оригиналу, но вполне узнаваемый. «Он великолепен», — серьезно сказал я. «Настолько великолепен, что он будет висеть на почетном месте рядом с лестницей. Принесите мне гвоздь и молоток». Сикам с величественным видом дернул санетку, чтобы передать молодому Джону мое поручение. Мы вдвоем повесили портрет на панели около столовой. «Как вы находите, сэр, портрет воздает мне должное?» — спросил Сикам. «Или художник придал излишнюю резкость чертам, особенно носу. Я не совсем доволен». «В портрете невозможно добиться совершенства, Сикам», — ответил я. «Но ваш настолько к нему приближается, что лучшего нельзя и желать. Что касается меня, то я очень доволен». «Значит, все остальное не имеет значения», — заявил он. Я не чуял под собой ног от восторга и счастья, тотчас хотел сказать ему, что Рэйчел и я собираемся обвенчаться, но сдержался. Вопрос был слишком серьезным, слишком тонким, и, наверное, нам вместе следовало поговорить со стариком. Под предлогом работы я отправился в контору. Однако все мои занятия свелись к тому, что я сидел за столом и с отсутствующим видом смотрел перед собой. Но в очах моей души я видел только ее. Она завтракает, откинувшись на подушке, и поднос, что лежит перед ней, весь усыпан камелиями. Покой, сошедший на меня ранним утром, отлетел. Его сменило лихорадочное возбуждение прошедшей ночи. «Когда мы поженимся», — размышлял я, раскачиваясь на стуле и покусывая кончик пера, «ей не удастся так просто выставлять меня из своей комнаты. Я буду завтракать вместе с ней. Хватит спускаться в столовую одному. Мы заведем новые порядки». Часы пробили 10, я услышал движение на дворе и под окном конторы. Посмотрел на стопку счетов, снова отложил их. Начал письмо коллеге-судье и тут же порвал его. Слова не приходили. Написанное мною было полной бессмыслицей. А до полудня, когда Рэйчел спустится вниз, оставалось целых 2 часа. Ко мне пришел Нат Брей, фермер из Пейнхилла, с длинной историей о каких-то коровах, которые изобрели в Тренант, и о том, что сосед сам де виноват, потому как не следит за собственным забором. Почти не слыша его доводов, я согласно кивал. Рэйчел наверняка уже оделась и где-то в саду разговаривает с Тамлином. Я прервал незадачливого малого, пожелал ему удачного дня и, увидев его расстроенное лицо, велел ему отыскать комнату дворецкого и выпить вместе с Сикамом кружку Эля. «Сегодня я не занимаюсь делами, Нат», — сказал я. «У меня день рождения, и я счастливейший из людей». Я похлопал фермера по плечу, оставив его широко раскрытым ртом размышлять над моим замечанием. Затем я высунул голову из окна и крикнул через двор на кухню, чтобы ланч собрали в корзину для пикника. Мне вдруг захотелось побыть с Рэйчел наедине. На солнце, без формальности дома, без столовой, без серебра на столе. Отдав такое распоряжение, я пошел в конюшню сказать Веллингтону, чтобы он оседлал для госпожи Соломона. Но его там не оказалось. Двери каретного сарая были распахнуты, экипажа в нем не было. Мальчик, подручный конюха, подметал выложенный булыжником пол. Услышав мой вопрос, он с озадаченным видом взглянул на меня. «Госпожа приказала подать экипаж вскоре после 10», — ответил он. «Не могу сказать, куда она поехала. Может быть, в город?» Я возвратился в дом и позвонил, чтобы вызвать Сикама, но он ничего не мог мне сообщить, кроме того, что Веллингтон подал экипаж чуть позже 10, и что Рэйчел уже ждала его в холле. Раньше она никогда не выезжала по утрам. Мое восторженное настроение как рукой сняло. Впереди был целый день, и я вовсе не так надеялся провести его. Я сел и стал ждать. Наступил полдень, и звон колокола созвал слуг к обеду. Корзина для пикника стояла рядом со мной. Соломон был оседлан, но экипаж все не возвращался. Наконец, в 2 часа я сам отвел Соломона в конюшню и велел расседлать его. Я шел через лес к новой аллее. Радостное возбуждение утра сменилось апатией. Даже если она сейчас и приедет, для пикника уже поздно. 4 часам апрельское солнце перестает греть. Я был почти в конце аллеи на перепутье 4 дорог, когда увидел, что грум открыл ворота рядом со сторожкой, и в них въехал экипаж. Я остановился посередине подъездной аллеи, ожидая, чтобы лошади приблизились. Заметив меня, Веллингтон натянул вожжи. Стоило мне увидеть ее, сидящей в экипаже, как разочарование, все последние часы тяжким грузом, лежавшего мне на сердце, мигом забылось. И я, велев Веллингтону трогать, вскочил на подножку и сел на узкую жесткую скамейку напротив нее. Она сидела, укутавшись в накидку, вуаль была опущена, и я не мог видеть ее лица. «Я ищу вас с 11 часов», — сказал я. «Где вы были, черт возьми?» «В Пелене», — сказала она, — «у вашего крестного». Все тревоги, все подозрения, преданные забвению и, казалось, навсегда погребенные в глубинах сознания, мгновенно ожили в моем мозгу. И я, полный дурных предчувствий, подумал, что замышляют эти двое, чтобы нарушить мои планы? «Зачем?» — спросил я. «Что побудило вас отправиться к нему в такой спешке? Все давно улажено». «Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, говоря обо всем», — ответила она. Экипаж подбросила на выбоине, и чтобы удержаться, она ухватилась за ремень рукой, обтянутой темной перчаткой. Какой далекой казалась она, сидя рядом со мной, в траурной одежде, скрытой вуалью. Какая бездна отделяла ее от той Рэйчел, которая прижимала меня к своему сердцу. «Документ», — сказал я. «Вы думаете о документе? Вы не можете оспорить его. Я совершеннолетний. Крестный ничего не может сделать. Документ подписан, скреплен печатью и засвидетельствован. Все принадлежит вам». «Да», — сказала она. «Теперь я это понимаю. Формулировки были немного туманны, вот и все. Я хотела уточнить, что они значат». И опять этот отстраненный голос, холодный, безучастный, тогда как в моих ушах, в моей памяти звучал другой, тот, что шептал над моим ухом в полночь. «Теперь вам все ясно?» — спросил я. «Все», — ответила она. «Значит, не стоит больше и говорить об этом?» «Не стоит», — ответила она. Непринужденности, радости и смеха, которые мы вместе делили, когда я подарил ей драгоценности, не было и в помине. «Проклятие! Неужели крестный чем-нибудь обидел ее?» «Поднимите вуаль», — сказал я. Мгновение она сидела неподвижно. Затем взглянула на широкую спину Веллингтона и на грума, примостившегося рядом с ним на козлах. Аллея перестала петлять. Веллингтон взмахнул кнутом, и лошади перешли на легкий аллюр. Она подняла вуаль. В глазах, которые в упор смотрели на меня, не было улыбки, на что я надеялся. Не было слез, чего я боялся. Они смотрели твердо, спокойно, невозмутимо, как глаза человека, который ездил по делам и уладил их к своему полному удовлетворению. Не знаю почему, но я почувствовал себя опустошенным и в каком-то смысле обманутым. Я хотел, чтобы эти глаза были такими, какими я запомнил их на рассвете. Возможно, это и глупо, но я думал, что она прячет их под вуалью именно потому, что они такие же, какими были утром. Однако нет. Должно быть, пока я терзался ожиданием, сидя на ступеньке перед дверью дома, вот так она и сидела напротив крестного за столом в его кабинете. Решительная, практичная, холодная, не чувствуя ни смятения, ни тревоги. «Я бы вернулась раньше», — сказала она. «Но они настояли, чтобы я осталась на ланче. Я не могла им отказать». «Вы что-нибудь придумали?» Она отвернулась посмотреть на пейзаж, и я подумал, чем объяснить то, что она может сидеть вот так, словно мы не более чем двое случайных попутчиков, тогда как мне стоит немалых усилий сдержаться, не протянуть к ней руки, не обнять ее. Со вчерашнего дня все изменилось, но она и вида не подает. «Придумал», — сказал я, — «но теперь это не имеет значения». «Кэндаллы сегодня вечером обедают в городе», — сказала она. — «Но потом заглянут к нам перед возвращением домой. Полагаю, я добилась некоторого успеха у Луизы. Сегодня она уже не держалась со мной так холодно». «Я рад», — сказал я. «Мне бы хотелось, чтобы вы стали друзьями». В сущности, я убедилась, что была права. Она и вы прекрасная пара. Она рассмеялась, но я не смеялся вместе с ней. Жестоко подумал я подшучивать над бедной Луизой. Видит Бог, я не держал на нее зла и всей душой желал ей найти мужа. «Думаю», — сказал Рэйчел, — «ваш крестный осуждает меня, на что имеет полное право. Но к концу ланча мы, по-моему, хорошо поняли друг друга. Напряжение прошло, и беседа заладилась. Мы вспомнили о наших планах встретиться в Лондоне». «В Лондоне?» — спросил я. «Разве вы все еще намерены ехать в Лондон?» «Ну да», — сказала она. «Почему бы и нет?» Я не ответил. Безусловно, она имеет право съездить в Лондон, если ей так угодно. Возможно, она хочет походить по магазинам, сделать покупки. Тем более теперь, когда деньги в ее распоряжении, все же... Конечно, она могла бы немного подождать, а мы бы поехали вместе. Нам надо обсудить столько вопросов. Но я колебался. И вдруг меня неожиданно пронзила мысль, которая до сих пор не приходила ко мне в голову. Со смерти Эмброза прошло только 9 месяцев. Нас все осудят, если мы обвенчаемся раньше июля. Так или иначе, день поставил передо мной вопросы, которых не было в полночь. Но я не хотел думать о них. «Давайте не поедем сразу домой», — сказал я. «Погуляйте со мной в лесу». «Хорошо», — согласилась она. Мы остановились у домика лесничего в долине, вышли из экипажа и, отпустив Веллингтона, пошли по тропинке, которая пролегала вдоль ручья, затем круто сворачивала и, петляя, взбегала по склону холма. Здесь и там, под деревьями, виднелись островки первоцвета. И она всякий раз наклонялась, срывала цветы и вдруг, словно ненароком вспомнив о Луизе, сказала, что эта девушка знает толк в садовом искусстве, а со временем и немного поучившись, будет разбираться в нем еще лучше. По мне, так Луиза могла отправляться хоть на край света и всласть наслаждаться тамошними садами. Я привел Рэйчел в лес совсем не для того, чтобы разговаривать с ней о Луизе. Я взял цветы у нее из рук, положил их на землю и, разостлав куртку, попросил ее сесть. «Я не устала», — сказала она. «Я час, а то и больше просидела в экипаже». «И я тоже», — сказал я. 4 часа у двери, поджидая вас». Я снял с нее перчатки, поцеловал ей руки, положил капор и вуаль на цветы и всю ее осыпал поцелуями. Я сделал то, о чем мечтал весь этот долгий томительный день, и она вновь была беззащитна. «Таков», — сказал я, — «и был мой план, который вы разбили, оставшись на ланчу Кэндаллов». «Я так и думала», — сказала она. «Это одна из причин, почему я уехала». «Мой день рождения вы обещали ни в чем мне не отказывать, Рэйчел?» «Снисходительность тоже имеет пределы», — сказала она. «Я так не считал. Все мои тревоги рассеялись, я снова был счастлив». «Если лесничий часто ходит по этой тропинке, мы будем выглядеть несколько глупо», — заметила она. «А он еще глупее», — возразил я. «Когда в среду придет ко мне за жалованием». «Или это вы тоже возьмете в свои руки, как и все остальное? Ведь теперь я ваш слуга, второй сиком, и жду ваших дальнейших приказаний». Я лежал, положив голову ей на колени, и ее пальцы перебирали мои волосы. Я закрыл глаза. Как я желал, чтоб так было всегда, до скончания веков. Этот миг и ничего больше. «Вы недоумеваете, почему я не поблагодарила вас», — сказала она. «В экипаже я заметила ваш озадаченный взгляд. Я ничего не могу сказать. Я всегда считала себя импульсивной, но мне далеко до вас. Видите ли, мне понадобится время, чтобы в полной мере осознать ваше великодушие». «Это не великодушие», — возразил я. «Я вернул вам то, что принадлежит вам по праву. Позвольте мне еще раз поцеловать вас. Я несколько часов просидел на ступеньках перед домом, и мне надо наверстать упущенное». И тут она сказала: «По крайней мере, одно я поняла. Больше нельзя ходить с вами гулять в лес. Разрешите мне встать, Филипп?» Я с поклоном помог ей подняться, подал перчатки и капор. Она пошарила в сумочке, вынула небольшой пакетик и развернула его. «Вот», — сказала она, — «мой подарок вам на день рождения, который мне следовало отдать раньше. Если бы я знала, что получу наследство, жемчужина была бы крупнее». И она вдела булавку в мой галстук. «А теперь разрешите мне пойти домой», — сказала она. Рэйчел подала мне руку. Я вспомнил, что ничего не ел с самого утра и сразу почувствовал изрядный аппетит. Поворачивая то вправо, то влево, мы шли по петляющей между деревьями тропе. Меня не покидали мысли о вареной курице, беконе и приближающейся ночи. И вдруг оказались в нескольких шагах от возвышавшейся над долиной гранитной плиты, которая, о чем я совсем позабыл, ждала нас в конце тропы. Чтобы избежать встречи с ней, я поспешно свернул к деревьям, но было слишком поздно. Рэйчел уже увидела прямоугольную массивную глыбу, темневшую впереди. Она выпустила мою руку и, устремив на нее взгляд, застыла на месте. «Что там такое, Филипп?» — спросила она. «По очертаниям похоже на надгробный камень, выросший из земли». «Ничего», — быстро ответил я. «Просто кусок гранита, нечто вроде межевого столба. Между деревьями здесь есть тропинка, она не такая крутая. Вот сюда налево. Нет-нет, не за камнем». «Подождите немного», — сказала она. «Я хочу взглянуть на него. Я никогда не ходила этой дорогой». Рэйчел поднялась к плите и остановилась. Я видел, как шевелились ее губы, пока она читала надпись на камне. Я с тревогой наблюдал за ней. Возможно, это не более чем игра воображения, но мне показалось, что тело ее напряглось, и она задержалась там дольше, чем было необходимо. Должно быть, она прочла надпись дважды. Затем она вернулась ко мне, но не взяла меня за руку, а пошла отдельно. Ни она, ни я не заговаривали о памятнике, но его зловещая тень преследовала нас. У меня перед глазами стояли нацарапанные на камне вирши, инициалы Эмброза и то, чего она не могла видеть, записная книжка и его письмо, похороненное в сырой земле под гранитной глыбой. С отвращением к самому себе я чувствовал, что предал их обоих, Эмброза и Рэйчел. Само ее молчание говорило, как глубоко она взволнована. И я подумал, что если сейчас же не заговорю, гранитная глыба грозным, неодолимым барьером станет между нами. «Я хотел сводить вас туда раньше». После долгого молчания мой голос звучал громко и неестественно. «С того места открывается вид, который Эмброс любил больше всего в целом имении. Поэтому там и стоит этот камень». «Но показывать его мне не входило в планы, намеченные вами на свой день рождения». Жесткие чеканные слова. Слова постороннего. «Нет», — спокойно ответил я. «Не входило». И, не возобновляя беседы, мы молча прошли подъездную аллею. И как только переступили порог дома, она сразу поднялась в свои комнаты. Я принял ванну и переоделся. От былой легкости не осталось и следа. Ее сменили уныние и подавленность. Какой демон привел нас к гранитной плите? Какой провал памяти? Она не знала, но я ведь знал, как часто стоял там Эмброс, улыбаясь и опершись на трость. Нелепый стишок способен привести лишь в то настроение, которое его подсказало. Полушутливое, полуностальгическое. Доброе чувство за насмешливыми глазами Эмброза. В гранитной глыбе высокой, горделивой, запечатлелась сущность человека, которому она по вине обстоятельств не позволила вернуться и умереть дома, и который покоится за сотни миль от него на протестантском кладбище во Флоренции. На вечер моего дня рождения легла тень. По крайней мере, она не знала и никогда не узнает о письме. И, одеваясь к обеду, я мучительно спрашивал себя, кто тот другой демон, что подал мне мысль закопать его там, а не сжечь в огне, словно я инстинктивно чувствовал, что однажды вернусь и выкопаю его. Я забыл все, о чем в нем говорилось. Эмброс был болен, когда писал это письмо, одержимый болезненными фантазиями, подозрительный. Видя, как смерть протягивает к нему руку, он не полагался на свои слова. И вдруг я увидел, как на стене передо мной в ритме какого-то фантастического танца колышется, извивается фраза из его письма. «Деньги, да простит мне Господь!» Такие слова. «Настоящее время — единственный путь к ее сердцу». Слова метнулись на зеркало и кружили по его поверхности, пока я расчесывал перед ним волосы и вдевал в галстук подаренную ей булавку. Они последовали за мной вниз по лестнице и дальше, в гостиную, где из письменных знаков превратились в звуки, обретя его голос, глубокий, знакомый, любимый, незабываемый голос самого Эмброза. Единственный путь к ее сердцу. Когда Рэйчел спустилась к обеду, на ее шее мерцало жемчужное колье, то ли как знак прощения, то ли как дань моему дню рождения. Однако то, что она надела его, не только не приблизило ее ко мне, но еще больше отдалило. Тот вечер, да и только ли в тот, я предпочел бы видеть ее шею обнаженной. Мы сели обедать. Молодой Джон и Сиком прислуживали за столом, в честь дня моего рождения, покрытым кружевной скатертью, уставленным фамильным серебром и освещенным парадными серебряными канделябрами. По заведенной еще в мои школьные годы традиции подали вареную курицу и бекон, которые Сиком с гордым видом, не спуская с меня глаз, внес в столовую. Мы улыбались, смеялись, поднимали тосты за них и за нас самих, за 25 лет, которые остались у меня за спиной. Но меня не покидало чувство, что мы только разыгрываем веселье, разыгрываем ради Сикома и молодого Джона. И стоит нам остаться вдвоем, наступит полная тишина. Вдруг мне показалось, что выход найден, и я с упрямством одержимости ухватился за него. Надо пировать, веселиться, самому пить больше вина и наливать ей. Тогда острота чувств притупится, и мы оба забудем о гранитной плите и о том, что она олицетворяет для каждого из нас. Вчера вечером я как во сне пришел к маяку, и светила полная луна, и сердце мое ликовало. Сегодня вечером, хоть за прошедшие с тех пор часы, мне и открылось все богатство мироздания, мне открылся и его мрак. Осоловелыми глазами я наблюдал за ней через стол. Она, смеясь, разговаривала с Сикомом, и мне казалось, что никогда она не была так красива. Если бы я мог вернуть себе состояние духа раннего утра, покой и мир, и слить его с безрассудством дня среди цветов и первоцвета под высокими березами, я вновь был бы счастлив. Она тоже была бы счастлива. Мы навсегда сохранили бы это настроение и как бесценную святыню пронесли бы его в будущее. Сиком снова наполнил мой бокал, и мрак рассеялся, сомнения утихли. Когда мы останемся вдвоем, подумал я, все будет хорошо, и я сегодня же вечером, сегодня же ночью спрошу ее, скоро ли мы обвенчаемся. Именно скоро ли? Через несколько недель? Через месяц? Ибо я хотел, чтобы все знали. Сика, молодой Джон, Кэндалла, все, что Рэйчел будет носить мое имя. Она станет миссис Эшли, женой Филиппа Эшли. Должно быть, мы засиделись допоздна, потому что, когда на подъездной аллее послышался стук колес, мы еще не встали из-за стола. Зазвонил колокольчик, и Кэндаллов вели в столовую, где мы сидели среди хлебных крошек, остатков десерта, полупустых бокалов и прочего беспорядка, какой всегда бывает после обеда. Припоминаю, как я нетвердо поднялся на ноги и приволок к столу еще два стула, несмотря на протесты крестного, заявившего, что они уже обедали и заехали всего на минутку, чтобы пожелать мне здоровья. Сиком принес чистые бокалы, и я увидел, что Луиза, одетая в голубое платье, вопросительно смотрит на меня, думая, как подсказала мне интуиция, что я слишком много выпил. Она была права. Но такое случалось весьма редко. Был мой день рождения. И ей пора раз и навсегда понять, что никогда у нее не будет права осуждать меня иначе, чем в качестве подруги детства. Крестный тоже пусть знает. Это положит конец его планам относительно Луизы и меня. Положит конец сплетням и облегчит душу всем, кого так занимал этот предмет. Мы снова сели. Крестный, Рэйчел и Луиза. За время ланча, привыкшие к компании друг друга, завели разговор. Тем временем я молча сидел на своем конце стола и, почти не слыша их, обдумывал объявление, которое решил сделать. Наконец, крестный с бокалом в руке наклонился в мою сторону и, улыбаясь, сказал: «За твое 25-летие, Филипп, долгой жизни и счастья!» Все трое смотрели на меня. То ли от выпитого вина, то ли от полноты сердца. Но я вдруг понял, что и крестный, и Луиза — мои самые дорогие и самые надежные друзья, что я очень люблю их. А Рэйчел, моя любовь, со слезами на глазах кивает мне и улыбкой старается ободрить меня. Вот он, самый подходящий момент. Слуги вышли из комнаты, и тайна останется между нами четырьмя. Я встал, поблагодарил их, и, налив себе бокал, сказал: «У меня тоже есть тост, который я хотел бы предложить сегодня вечером. С этого утра я счастливейший из людей. Крестный, и ты, Луиза. Я хочу выпить за Рэйчел, которая скоро станет моей женой». Я осушил бокал и, улыбаясь, посмотрел на них сверху вниз. Никто не ответил, никто не шелохнулся. На лице крестного я увидел выражение растерянности. Рэйчел перестала улыбаться и во все глаза смотрела на меня. Лицо ее превратилось в застывшую маску. «Вы окончательно потеряли рассудок, Филипп», — сказала она. Я опустил бокал. Рука у меня дрожала, и я поставил его слишком близко к краю стола. Он опрокинулся, упал на пол и разбился вдребезги. Сердце бешено стучало у меня в груди. Я был не в силах отвести взгляд от ее спокойного, побелевшего лица. «Извините, если я слишком поспешил с этой новостью», — сказал я. «Не забудьте, Рэйчел, сегодня мой день рождения, и они мои старинные друзья». В ушах у меня шумело, и чтобы не упасть, я ухватился за стол. Казалось, она не поняла моих слов. Она отвернулась от меня и обратилась к крестному Элуизе. «Я думаю», — сказала она, — «день рождения вино бросилось Филиппу в голову. Простите ему эту нелепую мальчишескую выходку. И если можете, забудьте о ней. Он извинится, когда придет в себя. Не перейти ли нам в гостиную?» Она встала и первой вышла из столовой. Я продолжал стоять, тупо уставившись на послеобеденный беспорядок. Крошки хлеба, залитые вином скатерть и салфетки, отодвинутые стулья. Я ничего не чувствовал. Совсем ничего. На месте сердца была пустота. Я немного подождал, затем, пока Сикам и молодой Джон не пришли убрать со стола, спотыкаясь, вышел из столовой, добрел до библиотеки и уселся в темноте перед потухшим камином. Свечи не были зажжены, поленья превратились в золу. Через полуоткрытую дверь до меня доносились приглушенные голоса из гостиной. Я прижал руки к вискам. Голова раскалывалась, на языке чувствовался кисловатый привкус вина. «Если я спокойно посижу в темноте, — подумал я, — то, может быть, восстановлю равновесие, и оцепенение пройдет? Вино виновато в том, что я допустил промах. Но почему она так недовольна? Мы могли бы взять с них клятву хранить тайну. Они бы поняли». Я продолжал сидеть в библиотеке, с нетерпением ожидая, когда уедут Кендалы. И вот время тянулось бесконечно долго, хотя прошло не более 10 минут. Голоса стали громче, они вышли в холл. Я слышал, как Сикам открыл дверь, пожелал им доброй ночи. Слышал, как зашуршали по гравию колеса экипажа и звякнул дверной засов. В голове у меня прояснилось. Я сидел и слушал. Я услышал шорох ее платья. Он приблизился к полуоткрытой двери библиотеки. На мгновение замер и удалился. С лестницы донеслись ее шаги. Я встал с кресла и пошел за ней. Я нагнал ее у поворота коридора, где она остановилась задуть свечи. В мерцающем свете наши глаза встретились. «Я думала, вы легли спать», — сказала она. «Вам лучше уйти, пока вы еще чего-нибудь не натворили». «Теперь, когда они уехали», — сказал я. «Вы простите меня, Рэйчел. Поверьте, вы можете доверять Кендаллам. Они не выдадут наш секрет». «Боже, правый, надеюсь, что нет, поскольку они его не знают», — ответила она. «И за вас я чувствую себя служанкой, которая прячется с грумом на чердаке. Прежде мне бывало стыдно, но такого стыда я никогда не знала». И снова это чужое бледное лицо, от которого веяло холодом. «Вчера в полночь вам не было стыдно», — сказал я. «Вы дали мне обещание, не рассердились. Я бы немедленно ушел, если бы вы попросили». «Я? Обещание?» — сказала она. «Какое обещание?» «Выйти за меня замуж, Рэйчел», — ответил я. У нее в руке был подсвечник. Она подняла его, и пламя свечи осветило мое лицо. «Вы смеете, Филипп, — проговорила она, — заявлять мне, что вчера ночью я пообещала выйти за вас замуж? За обедом я при Кендаллах сказала, что вы потеряли рассудок и была права. Вы прекрасно знаете, что я ничего вам не обещала». Я во все глаза уставился на нее. Рассудок потерял не я, а она. Я чувствовал, что мое лицо пылает. «Вы спросили меня, чего я хочу», — сказал я. «Каково мое желание на свой день рождения? И тогда, и сейчас я мог бы просить только об одном, чтобы вы вышли за меня замуж. Что же я еще мог иметь в виду?» Она не ответила. Она продолжала смотреть на меня, недоверчивая, недоумевающая, как человек, услышавший слова на чужом языке, которые он не в состоянии ни перевести, ни постигнуть. И вдруг я с болью и отчаянием осознал, что мы действительно говорим на разных языках. Все, что произошло между нами, произошло по ошибке. Как она не поняла, о чем я просил ее в полночь, так и я в своем восторженном ослеплении не понял, что она дала мне. То, что я считал залогом любви, было совсем иное, лишенное смысла, и она истолковала это по-своему. Если ей было стыдно, то мне было стыдно вдвойне. От того, что она могла настолько превратно понять меня. «Позвольте мне выразиться по-простому», — сказал я. «Когда мы обвенчаемся?» «Никогда, Филипп», — ответила она и сделала жест, будто приказывая мне уйти. «Запомните раз и навсегда. Мне жаль, если вы надеялись на это. У меня не было намерения вводить вас в заблуждение. А теперь доброй ночи». Она повернулась, чтобы уйти, но я крепко схватил ее за руку. «Значит, вы не любите меня?» — спросил я. «Это было притворство? Но, боже мой, почему вчера ночью вы не сказали мне правду и не попросили меня уйти?» И снова в ее глазах недоумение. Она не поняла. Мы были совсем чужие, нас ничто не связывало. Она явилась из иной земли, принадлежала иной расе. «Вы смеете упрекать меня за то, что произошло?» — сказала она. «Я хотела отблагодарить вас, вот и все. Вы подарили мне драгоценности». Думаю, в эту минуту я познал все, что до меня познал Эмброс. Я понял, что он видел в ней, чего страстно желал, но так и не получил. Я познал мучение и боль, и бездна между мной и Рэйчел сделалась еще глубже. Ее глаза, такие темные, не похожие на наши, пристально смотрели на нас обоих и не понимали нас. В мерцающем свете свечи рядом со мной в тени стоял Эмброс. Мы смотрели на нее, терзаемые мукой безнадежности, а в устремленных на нас глазах горело обвинение. Ее полуосвещенное лицо тоже было чужим. Маленькое узкое лицо со старинной монеты. Рука, которую я держал, уже не была теплой. Холодные хрупкие пальцы изо всех сил старались освободиться. Кольца царапали мне ладонь. Я выпустил ее руку и тут же захотел вновь прикоснуться к ней. «Почему вы так смотрите на меня?» — прошептала она. «Что я вам сделала? Вы изменились в лице». Я пытался придумать, что еще я могу отдать ей. Ей принадлежали имения, деньги, драгоценности. Ей принадлежали моя душа, мое тело, мое сердце. Имя? Но и его она уже носила. Ничего не осталось. Разве что страх. Я взял из ее руки подсвечник, поставил его на выступ над лестницей. Я положил пальцы ей на горло и сцепил их кольцом. Теперь она не могла пошевелиться и только смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Казалось, я держу в руках испуганную птицу, которая, если я чуть сожму пальцы, немного побьется и умрет, а если ослаблю, вырвется на волю и улетит. «Не покидайте меня», — сказал я. «Поклянитесь, что не покинете. Никогда. Никогда». Она попыталась пошевелить губами в ответ, но не смогла. Я выпустил ее. Она отшатнулась от меня, прижимая пальцы к горлу. По обеим сторонам жемчужного колье, там, где только что были мои руки, проступили две красные полосы. «Теперь вы выйдете за меня?» — спросил я. Вместо ответа она попятилась от меня по коридору. Ее глаза не отрывались от моего лица. Пальцы по-прежнему закрывали горло. Я увидел на стене свою тень. Чудовищную, бесформенную, неузнаваемую. Я видел, как Рэйчел скрылась под сводом. Слышал, как захлопнулась дверь, и ключ повернулся в замке. Я пошел в свою комнату и, случайно заметив в зеркале собственное отражение, остановился и внимательно посмотрел на него. С каплями пота на лбу, без кровинки в лице, передо мной стоял Эмброс. Я пошевелился и снова стал самим собой. Я увидел сутулые плечи, слишком длинные неуклюжие руки и ноги. Увидел нерешительного, простодушного Филиппа, позволившего себе мальчишескую выходку, которую Рэйчел просила Кэндаллов простить и забыть. Я распахнул окно, но луны в эту ночь не было, лил дождь. Ветер откинул портьеру, растрепал альманах, лежавший на каминной доске, и сбросил его на пол. Я наклонился, поднял книгу, вырвал из нее лист и скомкав бросил в огонь. «Конец моему дню рождения. Конец дню всех дураков».